Глава 32. Время пощадило Эвана Мэннинга. Его коротко остриженные темные волосы едва тронула седина, и он по-прежнему был в хорошей форме, такой же подтянутый, стройный, с привлекательным мужественным лицом. Все эти годы Дарби помнила выражение спокойной решительности, не сходившее с его лица. Именно так он смотрел на нее сейчас. Банвиль представил их друг другу. «Дарби, это специальный агент Мэннинг из отдела содействия следствию». «Дарби», — повторил Эван, — «Дарби Маккормик». «Рада снова вас видеть», — специальный агент Мэннинг сказала Дарби, пожимая протянутую руку. «Не могу в это поверить. Ты совсем не изменилась». «Откуда вы знаете друг друга?» — удивился Банвиль. «Я познакомилась со специальным агентом Мэннингом, когда он работал по делу Виктора Грейди. Тот самый автомеханик, который в 84-м похищал женщин?» «Именно». «В 84-й, — прикинул Банвиль. «Тебе тогда было примерно 15?» «16. И я близко знала двух жертв Грейди. Если мне не изменяет память, одну из них он убил. Застрелил при попытке похищения, да? Вернее, зарезал». Дарби отчетливо увидела стены прихожей, забрызганные кровью Стейси Стивенс. «Что касается других женщин, то их Грейди задушил». «Вы не можете знать этого наверняка. Полиция так и не нашла тела». «Грейди записал пару серий с участием своих жертв. На нескольких кассетах женщины издавали звуки, характерные для удушения. По крайней мере, так написано в отчетах». Дарби повернулась к Эвану, ожидая подтверждения своих слов. «Грейди хранил аудиокассеты в сейфе, спрятанном в подвале», — сказал Эван. «Пожар уничтожил большую часть записей». Банвиль кивнул, удовлетворенный таким объяснением. «Специальный агент Мэннинг с недавних пор возглавляет филиал отдела содействия следствию в Бостоне. С тех пор, как были идентифицированы отпечатки Рэйчел Свенсон, он предоставил нам доступ в свои лаборатории и обещает обеспечить всем необходимым». «Насколько я понял, ты только что разговаривала с Рэйчел Свенсон», — сказал Эван. «Она сообщила что-нибудь интересное?» «Она упомянула имена еще двух пропавших женщин. Мы сейчас работаем в этом направлении. Весь разговор записан на пленку». Дарби вытащила диктофон. «А что с посылкой, которую переслали в лабораторию?» «Это обитый тканью контейнер», — сказал Банвиль. «Понятия не имею, что внутри». «Буду пока продвигаться дальше. Я только что говорила с Рэйчел. Кстати, почему ФБР так заинтересовалась ее отпечатками?» — обратилась Дарби к Эвану. «Я все объясню в лаборатории. Моя машина в гараже. Предлагаю проехаться со мной». Дарби повернулась к Банвилю, ожидая дальнейших распоряжений. «Я уже посвятил агента Мэннинга во все детали», — сказал Банвиль. «Я подъеду к вам, как только закончу здесь». Глава 33. «Ну и как давно ты работаешь криминалистом?» — поинтересовался Эван, когда двери лифта закрылись. «Около 8 лет», — сказала Дарби. «Сначала я год проходила интернатуру в Нью-Йорке, а когда в Бостоне открывалась лаборатория, подала заявление о приеме на работу. С тех пор я здесь». «А как давно вы в Бостоне?» «Около 6 лет. Мне нужно было сменить обстановку». «Кризис жанра?» «Почти. Последнее дело, по которому пришлось работать, меня практически добило». «А что за дело?» «Майлз Гамильтон». «А, национальный американский псих», — сказала Дарби. «Бывший подросток-психопат, находящийся сейчас на принудительном лечении в приюте для душевнобольных, говорят, убил больше 20 молодых женщин. Кажется, он подал на апелляцию и сейчас готовится к повторному слушанию дела, так как при первом рассмотрении некоторые улики могли быть сфальсифицированы». «Я слышу об этом впервые». «Он добьется пересмотра дела?» «Если бы это решал я, то ни за что». Двери лифта открылись. Эван предложил выйти через черный ход, чтобы не попасть на глаза репортерам. Ярко светило солнце, а они перебежали через улицу к гаражу. Эван снова заговорил только тогда, когда они выехали на Кембридж-стрит. «Банвиль рассказал мне о прослушивающих устройствах, которые ты нашла». «Странно, что он так легко сдался», — сказала Дарби. «Я считала, что он будет дольше сопротивляться». «К Банвилю сейчас приковано всеобщее внимание. В определенный момент Ему нужно будет, не покривив душой, сказать, что он сделал все возможное, а именно, когда Кэрол Кренмор найдут мертвой.